7 октября 1938 года. Мы медленно идем мимо классической громады университета, старой, солидной, такой надежной постройки. Между нами не менее сотни метров. Я поднимаю к солнцу лицо. Ветерок обвивает мягко, точно крылом. Я оглядываюсь. Он идет по той стороне улицы. Еле заметный кивок показывает мне, что мой взгляд не остался без внимания. Мы уже не впервые делаем это, и все равно каждый раз я испытываю прилив адреналина. Страх и восторг в равных пропорциях. Вхожу в маленький парк позади университета. Евреям вход в него воспрещен. Хорошо, что Вальтер голубоглазый и светловолосый. Мимо проезжает юноша на велосипеде. Увесистая сумка с книгами хлопает по его бедру. Вдалеке, шаркая ногами, идет старик с палкой. Больше никого нет. Безопаснее, чем здесь, не найти места во всем городе. Я сажусь, прижимая спиной к шершавому толстому древесному стволу, а через пару минут рядом со мной опускается на траву Вальтер. «Привет». Я наклоняюсь к нему, и мы торопливо целуемся. «У меня всего час». «Почему?» У него поникают плечи. «Прости, на следующей неделе будет больше». «Дело не в этом». Голос вдруг изменяет ему. Он выглядит таким несчастным. «Вальтер, что случилось?» Я трогаю его за плечо, а он смотрит на меня и тяжело сглатывает. «Эй!» — тормошу его я. «А как же шутка? Неужели я сегодня не услышу ничего нового?» Вальтер качает головой. Его лицо вдруг заливает бледность. «Я должен кое-что тебе сказать». «Что же?» Он прокашливается. «Несколько недель назад мой отец наконец признал, что дальше здесь жить невозможно, и что Гитлер все равно заберет у нас все, чем мы еще владеем, и наше присутствие его не остановит. Он решил, что нам надо уехать любой ценой. Теперь он каждый день ходит из посольства в посольство, где с утра до ночи стоит в очередях, надеется получить визу для всей семьи. Но, как я и предполагал, уже слишком поздно. Начинать надо было раньше, года назад. А теперь евреев везде как вшей, и ни одна страна не хочет принимать новых». Я морщусь, услышав от него такие слова. «Здесь мы и застрянем. Навсегда». Продолжает он. «Если только...» «Если что?» «Есть один выход». Вальтер вздыхает. «Правда, я не уверен, что смогу». «Почему? Вальтер, ты должен?» Дурное предчувствие сжимает мне сердце. «Но безопасность Вальтера — это главное». Так что новость хорошая. Однако Вальтер отводит глаза. «Дело в том, что мне предстоит уехать одному», — говорит он бесцветным голосом. «Бросить здесь родителей, бабушку, всех наших». Вальтер так сжимает кулак, что слышно, как хрустят пальцы. «Но самое страшное в том, что мне придется оставить тебя, а без тебя я не мыслю своей жизни». «Я не понимаю, почему уехать можешь только ты?» Он тяжело, долго вздыхает. «У моих родителей есть друзья в Англии. Отец врач из Германии выехал в 1933-м. У них дочь на год старше меня, Анна». «И они могут помочь?» «Они считают, что мне дадут визу». Он опять сглатывает. «Как члену семьи, чтобы они смогли гарантировать мне материальную поддержку». «Но это не так. Ты ведь не член их семьи. Как же...» «Хэтти. О, черт». Он смотрит сначала вверх на небо, потом на меня в упор. В его глазах слезы, и мне становится не по себе. «Я должен обручиться с Анной. Другого пути нет». «Что? Но тебе ведь не придется на ней жениться? Тебе ведь всего 19 и...» «Вот именно, мне придется жениться. Англичане проверят. Хорошо еще, что семья порядочная, их там уважают. Отец Анны — превосходный врач, а сама Анна... Она хорошая, добрая, но ведь она не ты. А я не хочу жениться ни на ком, кроме тебя, Хэтти». «Жениться?» Слабость охватывает меня, расползаясь по всему телу. «Конечно, ей тоже придется чем-то пожертвовать. Правда, я понятия не имею, есть ли у нее кто-нибудь. Она так любезна, что согласилась меня выручить». «Согласилась выручить? Да чего бы я только не отдала, чтобы оказаться на ее месте? Мой мозг словно онемел. Пропали слова, мысли». Говорит один Вальтер, говорит без остановки, точно боится, что наступит молчание. «Она как раз такая девушка, на которой с удовольствием женили бы меня родители, даже если бы все...» Гнев стремительной упругой волной вдруг отталкивает меня от него. «Только не думай, что для меня это так просто!» Яростно кричит Вальтер, хватая меня за руки. «Мало того, что мне придется бросить тебя и жениться на ком-то, кого я даже не знаю, я должен буду оставить здесь родителей. А какое будущее их ждет?» Я разрываюсь на части Хэтти. Я говорил им, что не поеду, что лучше останусь здесь и разделю с ними их судьбу, какой бы она ни оказалась. Но они слышать об этом не хотят. Если бы не надежда на то, что я смогу начать новую жизнь, они бы совсем опустили руки. Теперь слезы бегут по его щекам неудержимо. Я впервые вижу, как плачет мужчина. Я киваю. В горле у меня стоит ком. Я стискиваю в руке его руку. Мы обречены. И он, и я. Я люблю тебя, Хэтти. И всегда буду любить. Но, кажется, нам уже не быть вместе. По крайней мере, по-настоящему. Здесь. А я-то мечтала, что когда-нибудь где-нибудь мы все же будем вдвоем. Может, в другой стране, далеко отсюда, там, где всем все равно, кто мы, и никто нас ничего не знает. А теперь... Знаю. У меня начинает течь из носа, и Вальтер протягивает мне свой носовой платок. Я вытираю глаза, сморкаюсь и прячу платок в карман. Пусть у меня будет хоть что-нибудь его. Когда? Пока неизвестно. Британия еще не дала визу. Разрешения на выезд тоже нет. Сначала нужно заплатить чертов налог. А денег у нас тоже нет, так что сказать по правде, я даже не знаю, что из этого всего выйдет. Но если все сложится, то, может, совсем скоро, через несколько недель. Давай постараемся пока видеться чаще. Я смотрю на него сквозь пелену слез и не понимаю, о чем он. Но все же изменилось. Мне вдруг открывается вся безмерность случившегося. Ты женишься на другой. Она никогда нас не узнает. Что-то ломается, рушится внутри. Хочется кричать, но голоса нет. Вальтер обнимает меня. Я так виноват перед тобой. Если бы все могло быть иначе, поверь, я бы все исправил. Но разве мы можем продолжать? Я упираюсь ладонью ему в грудь и отталкиваю его от себя. Мне хочется наорать на него, ударить, причинить ему такую же боль, какую он только что причинил мне. Будет лучше, если мы прекратим все сейчас. Я торопливо встаю и отхожу от него на несколько шагов. Ты правда так думаешь? Он подходит ко мне, хочет обнять, но я отталкиваю его снова. Нет, Вальтер, конечно, нет. Я так не думаю, но разве у нас есть выход? Я сдерживаюсь из последних сил. Мне пора. Будь счастлив в Англии. И с Анной тоже будь счастлив. Хэтти, это нечестно. Я ухожу. Так вот, значит, как. Вот ты как. Он гонится за мной. Хэтти. Так будет лучше. Лучше для меня. Я не могу. Пожалуйста, Вальтер, прошу тебя, отпусти. Чувствую спиной его взгляд. Не мой, потрясенный. Не оборачиваясь, я выхожу из парка. Не оборачиваясь, я иду мимо университетских громад, от которых по тротуару передо мной тянутся длинные тени. Меня ждут дома, но сама мысль об этом становится вдруг невыносимой. Я иду, иду, и только оставив Вальтера далеко позади, откуда он уже не может меня увидеть, прислоняюсь к какой-то стене и рыдаю. Горький безудержный плач исторгается из моей груди, словно мне только что объявили о моей скорой смерти. Впрочем, так оно и есть. Ничего уже не боясь, я брожу по улицам до тех пор, пока не становится поздно. Одно дело знать, что, возможно, когда-то Вальтеру придется жить где-то далеко от меня. Но это... Как стерпеть вот это? Вальтер вот-вот уедет в Англию, где женится на девушке по имени Анна. Разве я смогу с этим смириться? Что-то случилось. Ощущение беды разлито в воздухе, когда я вхожу в дом, так что волоски у меня на руках встают дыбом. Появляется Ингрид. Ее лицо еще больше заострилось, в глазах тревога. «О, фройлен Герта, наконец-то! Идите прямо в гостиную, ваши родители ждут вас там!» Пока я снимаю туфли, она мешкает рядом. Странно, но голос у нее другой, в тоне не слышно привычного ехидства. Я вхожу в гостиную. Папа стоит у окна, так что виден только его силуэт. Мама на диване поворачивается ко мне. Ее лицо в слезах, глаза красные, опухшие. «Ох, Эдси!» — вскрикивает она и тут же накрывает ладонью рот, подавляя горький и раздирающий душу полустон, полурыдание. «Прости, что я опять опоздала. Я не хотела тебя пугать». «Это уже не важно». Папа, качая головой, подходит ко мне. Его лицо бледное, словно пепел. Мама рыдает. Неужели кто-то рассказал ей про Хильду Мюллер и ее дочку? Может, бабушка умерла? Или они узнали про Вальтера? Карл. Голос у папы срывается, он только глядит на меня больными, жалкими глазами. Карл? Несчастный случай. В папиной руке, безвольно висящей вдоль бока, зажата телеграмма. Он... Его больше нет. Сквозь тонкий коричневый листок просвечивает силуэт могучего орла, символ Люфтваффе. И неровный ряд букв. Новость. Простая, безыскусная. Строчки телеграммы плывут перед моими глазами, слова звенят в ушах, точно рой пчел. «Не может быть!» — выдыхаю я. «Мама!» «Человек не может умереть 19-летним, полным энергии и жажды жизни. Он не может умереть, когда он силен, красив. Его зовут Карл, и он мой брат». Эти слова лгут, наверняка. Но мама рыдает, зажав руками рот, конвульсивно содрогаясь всем телом. Папа садится рядом с ней и крепко обнимает за плечи одной рукой. Мне невыносимо видеть его обвисшее лицо, потухший взгляд. «Пожалуйста», — снова начинаю я. «Это правда», — выдавливает сквозь слезы мама. «Карла больше нет». «Твой брат», — начинает папа, но умолкает и только качает головой. Я цепенею. Не сводя с отца глаз, я опускаюсь на диван. Не так нужно, чтобы он сказал что-нибудь, нашел такие слова, от которых нам всем станет легче. Когда я была маленькой, папа был самым большим и сильным человеком на свете. Он был главным, его все слушались, и мне было хорошо и спокойно рядом с ним. В моем мире папа был равен Богу. И вот я вижу, как обмякло и съежилось его большое тело. Перед лицом смерти он оказался так же беспомощен, как все. «Как это было?» — спрашиваю я трясущимися, непослушными губами. Папа снимает руку с маминых плеч и подается вперед, упираясь локтями в колени. Кажется, что у него нет больше сил держаться прямо. «Только не Карл!» — причитает мама, прижимая глаза, мокрые насквозь платок. «Только не мой мальчик! Кто угодно, только не Карл!» «Что с ним, черт возьми, случилось?» — вдруг вспыхиваю я. «Почему никто мне ничего не расскажет?» Чья-то рука протягивает мне чашку на блюдце. «Возьмите, выпейте, от шока поможет». Слышу я голос Берта, добрый и мягкий. «Пейте, пейте». Я послушно беру чашку, но руки трясутся так, что не могу поднести ее к губам. «Несколько минут назад мне звонил Гауптман Винклер». Дрожащим старческим голосом говорит папа. Отпивает глоток чего-то золотистого, не то бренди, не то виски, из стакана, который подносит ему Берта. Кивком велит маме выпить. Она залпом опрокидывает свой стакан и закашливается. «Был обычный тренировочный полет, отработка фигур высшего пилотажа», — продолжает папа. Его лицо как будто прикрепили маленькие гирьки, и они своим весом оттягивают каждую черточку вниз. «Карл учился управлять самолетом на большой скорости. Утро было ясное, порывами дул ветер, но Карлу доводилось летать и в худших условиях. Все шло хорошо, когда на 10-й минуте полета Карл, по словам Винклера, недостаточно сбросил скорость, входя в пике, и не сумел из него выйти. Самолет врезался в землю». Папа глубоко вздыхает. «Множественные тяжелые ранения, особенно головы. В госпитале его привезли в коме. Доктора ничего не смогли сделать». «Врезался в землю», — повторяю я за отцом, не в силах осмыслить сказанное, в ушах все еще звенит, в груди нарастает тяжесть. «Почему он был в самолете один?» — срывающимся голосом спрашивает мама. «Он же был неопытным, о чем они думали?» «Тш, дорогая, не надо». Большая папина ладонь накрывает ее худенькое колено. «Он отлетал целый год, самолет был одноместный. Хенкель НЕ-51. Винклер говорит, что Карл летал один не однажды и всегда производил хорошее впечатление на начальство. По словам Винклера, он стал бы прекрасным пилотом, если бы не эта трагедия. Одно утешение: если бы он выжил, то наверняка остался бы инвалидом. Так что, может быть, и к лучшему, что все так закончилось». «К лучшему?» — взвивается мама. Повернувшись к отцу, она вопит, вытаращив глаза. «Да кто он, черт побери, такой, чтобы судить, что для нашего сына лучше, а что хуже? Это его вина, что наш Карл умер, а он еще рассуждает о том, что лучше, а что хуже. Да он наверняка сам сказал докторам, чтобы те его не спасали. Даже, наверное, приказал им убить его». «Елена», — обрывает ее папа, — «Ты не в себе». Гауптман Винклер был потрясен. Я слышал это по его голосу. «Думаешь, его радует, что он потерял одного из самых многообещающих пилотов в дурацкой, бессмысленной аварии?» «Нет, конечно». «Ох, Франц, как же я теперь?» Ее глаза снова наполняются слезами. «Только не Карл». Папа медленно встает. Кажется, силы покинули его совершенно. «Пойду вызову врача. Пусть приедет, даст тебе успокоительного», — говорит он, шаркая к двери. «Присмотри за ней, Герта». Я сажусь ближе к маме и беру ее за руку. Она такая тонкая, хрупкая, как птичья лапка. Сжимаю ее, но мама не замечает. Сидит, смотрит куда-то перед собой. Крупные слезы текут по щекам. «Я здесь, мама. Я тебе позабочусь», — говорю я, гоня от себя мысль о том, что Карл лежит сейчас один на холодном столе в ледяном морге. Ком у меня в груди растет. Он вот-вот выдавит из моих легких воздух и сожмет сердце так, что ему негде будет биться. Мы с Карлом в доме на дереве. Холодный резкий запах его одеколона мешается с теплым каким-то овсяным запахом его кожи. Брат улыбается, раздвигая рот, обнажая белизну зубов. В уголках темно-карих глаз ложатся едва заметные морщинки. Позолоченная солнцем кожа сияет. Он поворачивает голову, и я вижу нежный детский пушок на тыльной стороне его шеи. «Давай играть в римлян», — говорит он, протягивая мне деревянный меч. «Кто победит, тот императора до конца дня командует всеми». «Так нечестно», — я надуваю губы. «Почему?» — улыбается Карл. «Он прекрасно знает, почему. Просто хочет, чтобы я сказала это вслух». «Потому что ты всегда выигрываешь. Ты же больше, чем я». «Значит, надо драться лучше и умнее. Побеждает умнейший», — говорит он, вскакивает и плашмя ударяет меня мечом. Я пытаюсь нанести ему ответный удар, но не могу. Мешает приборная доска его бомбардировщика. Я сижу у Карла за спиной, но он, похоже, не знает, что я рядом. Хочу окликнуть его, предупредить, но не могу. Мне изменяет голос. Самолет начинает бить крупная дрожь, и я вижу, как Карла прошибает пот, когда он пытается вернуть себе управление машиной. Она накреняется, с ускорением идя вниз. Ревет мотор. Я визжу без звука. В кабине воняет разогретым машинным маслом, дизелем и горячим металлом. И еще потом и близкой смертью. Земля несется нам навстречу, и вот раздается страшный грохот и скрежет мнущегося металла. Я рывком сажусь на постели, вытаращив глаза. В комнате темно. Пот течет у меня по спине, губы ловят воздух. Щелкнув выключателем ночника, я смотрю на часы. 3:00 утра. Карл умер. Я вспоминаю наш последний разговор. Тяжелый, полный взаимного недоверия и упреков. С самого детства брат был центром моей вселенной. Когда между нами что-то пошло не так? И как мне теперь жить, помня, что последние слова, которые мы сказали друг другу, были такими? Слезы выкатываются мне из глаз, падают на подушку. В комнате так тихо, словно само время остановилось, и планета перестала вращаться. Но часы на каминной полке все тикают. Я поворачиваюсь к портрету Гитлера. Он довольный смотрит на меня сверху вниз. Его усы топорщатся. «Это ты во всем виноват. Как ты мог позволить, чтобы такое случилось с моим братом, таким красивым, таким любимым?» Он отвечает мне заносчивым взглядом черных глаз, непроницаемых и блестящих, как мокрая галька. «Это твое наказание, любительница евреев. Ты сама виновата, связалась с врагом, пошла по кривой дорожке. Ты выбрала зло, вот и неси теперь наказание за это». «Но Карл во всем следовал твоим заветам. Он отдал тебе все, что у него было, свою беззаветную любовь, а теперь и жизнь. Он не такой, как я. Почему же ты убил его, а не меня?» «Ты сама знаешь, что случается с теми, кто заключает договор с дьяволом». На губах Гитлера играет ехидная улыбка. Меня вдруг обдает жаром, я чувствую, что не могу больше видеть его ухмылку. Я сделала выбор. И не важно, что Вальтер скоро уедет и женится на Анне. Не важно, что я никогда его больше не увижу. Он научил меня тому, чего я не знала раньше, а теперь знаю. «Все вы лжете, герр Гитлер. Это из-за вас умер Карл. Вы ублюдок». Я подбегаю к портрету и так дергаю за раму, что она соскакивает со стены вместе с гвоздем и куском штукатурки. Швырнув портрет на пол, я топчу его ногами. Рама трескается, а я все топчу это лицо, втираю пятками в пол ненавистные глаза. «Ненавижу тебя! Ненавижу! Ненавижу!» Теперь я точно знаю, его послал не Бог, а дьявол. Испорченную картину засовываю за гардероб.